плавно переходит в тонкий иезуитский расчет. Антонелли прекрасно понимает, что высшее правительство, если только оно желает соблюсти видимость приличия, вынуждено руководствоваться тем кодексом дворянской чести, который худо-бедно утвердился на Руси в последние полтора века. Шервуд Верный, несмотря на всю принесенную им отечеству пользу, так и не сделался примером для всеобщего подражания. Антонелли как бы подыгрывает власти, уверяя ее, что он лишь поддался порыву гражданского чувства. «Такие агенты за деньги не отыскиваются», — скажет позднее Лепранди. «С другой стороны, не может же власть оставаться неблагодарной». Тронутая великодушным отказом от заслуженных автором записки денежных поощрений, она, надо думать, изыщет способ достойным образом вознаградить бескорыстного ревнителя общего блага. Примечание. Вообще, некоторые петрашевцы полагали, что дело, затеянное против них, было спровоцировано частными интересами отдельных лиц. «Просто Антонелли понадобились деньги», — утверждает Кузьмин. На эту причину он прямо указывает членам следственной комиссии. «Как жаль, что доносчики, может быть, в надежде на большой гонорар за неимением материала, сочиняют и клевещут на людей». На что князь Гагарин резонно возразил. Правительство своими агентами ограждает общество от распространения в нем вредных идей. При этом, однако, князь предпочел не касаться финансовой стороны вопроса. Многообещающее царское «переговорим» как будто свидетельствует в пользу именно такого сценария. По-видимому, в процессе своего внедрения Антонелли действительно не получал никаких денежных компенсаций, за исключением, может быть, небольших агентурных сумм на карманные расходы, извозчики, рестораны, поддержание дружеских застолий и тому подобное. Основную же награду в 1500 рублей ему пожалуют только осенью, ближе к завершению дела, и он от нее не откажется». Но сейчас, в июле, он чувствует себя несколько обойденным. Меж тем он желает усовершенствоваться в английском и итальянском. Похвально стремление изъясняться на языке праотцов, не говоря уже о всегда необходимом французском. Проситель, однако, не таков, чтобы требовать казенных пособий, тем более только что он их сурово отверг. Стараясь сохранить вид порядочности, он готов подсказать достойный, а главное, необременительный для правительства выход. «Находясь в таком положении, — продолжает он свое письмо к Лепранди, где речь идет о безденежье и желании заняться языками, я решился прибегнуть к вам, ваше превосходительство, с покорнейшую просьбою выхлопотать для меня за открытие контрабанды у Лури, хотя менее обыкновенного в таком случае даваемого процента, но столько, чтобы я мог продержаться до ноября или декабря месяца, то есть до времени, когда я надеюсь получить место, которое совершенно обеспечит мое существование». Он просит некую сумму за открытие контрабанды у Лури, что, собственно, он имеет в виду. Все произведено через книги. Иосиф Карлович Лури владел книжным магазином на Невском в доме Голландской церкви. Помимо обычных негоций, он извлекал неплохие доходы из торговли запрещенным товаром, книгами, без одобрения цензуры, ввозимыми из-за рубежа. Антонелли писал в одном из своих донесений. «28 марта я был у известного лица Петрашевского и застал его за сочинением списка книг, которые он выписывает для себя и своих знакомых из-за границы через книготорговца Лури. Книги эти заключались в сочинениях Прудона, Фурье и тому подобных. Окончив свой список и написав еще письмо, известное лицо просило меня занести все это к Лури, что я исполнил с точностью». две запрещенные иностранные книжки, обнаруженные у Достоевского при обыске, возможно, проникли в столицу через торговлю Лури.